Они ведь были язычниками. Только я не совсем понимаю...» Она снова смущенно замолкла. «Как они все это?» «Что ты хочешь понять, Фиби?» — с ласковой усмешкой спросил Кейта. «Ну, что они делали?» Он не мог удержаться от смеха. Так по-детски наивно прозвучал вопрос, таким конфузливо беспомощным было ее лицо. «Что ж», — сказал он тоном старого учителя, — «слезай со своей полки и иди ко мне. Я постараюсь рассеять твое недоумение. Только слушай внимательно, не перебивай, а потом сразу забудь то, о чем я тебе рассказывал. Согласна?» «О-о-о!» — сказала она, выслушав его недолгий рассказ. «Но ведь все это то же самое. Зачем же нужно?» — она не договорила. «Ты сама только что пришла к заключению, что таков был у них образ жизни, и что вера им этого не запрещала, не считала кощунством, святотатством. Впрочем, и в христианские времена, как мы знаем из тех же книг, случалось подобное в той же Италии. Но довольно об этом. Вы сказали, что искали меня, милорд, для чего?» «Почти забыл за разговорами. Хотел, чтобы ты сопроводила меня в конюшню». «Но зачем? Что мне там делать?» «Потому что я недавно вернулся с ярмарки и привез тебе подарок. Тоже своего рода сюрприз. Платье? Нет, лошадь. Не бледней, дорогая. Это очень милое, спокойное животное и совсем невысокое. Но мне не нужна лошадь. Я хочу научить тебя ездить верхом, Фиби». Она смотрела на него с ужасом. «Спасибо. Это весьма добрый поступок с вашей стороны. Но я не хочу, не могу садиться на нее сама. Благодарю вас». Кейта тяжело вздохнул. «Обещаю, она будет вести себя вполне прилично, и тебе понравится ездить верхом. Не везде ведь проедешь в карете». «Но больше всего я люблю ходить пешком». «Пешком не всюду дойдешь. Тебя просто никогда не учили верховой езде, и в этом упущение твоего отца. Увидишь, ездить верхом не труднее, чем писать стихи». Глаза Фиби гневно сверкнули. «Писать стихи совсем нелегкое дело, милорд, особенно если не просто слагаешь рифмы». «О, прошу простить, с галантным поклоном извинился Кейта, я не хотел тебя обидеть». «Кроме того, — растерянно произнесла Фиби, — у меня нет костюма для верховой езды». «Это поправимо. Мы найдем хорошего портного в Уитни, он сошьет или продаст костюм не менее модный, чем твои платья за 10 гиней». «Это нечестно, сэр, нечестно. Вы решили таким образом наказать меня за эти разнесчастные платья». «Ничего подобного, Фиби, наоборот. Хочу добавить к твоим роскошным платьям роскошный костюм для езды на лошади». «Он правда будет модный?» «Самый модный во всей долине Темзы, ручаюсь. Идем». Он раскрыл дверь бельевой комнаты. «Хорошо, я попробую».